Глава 26. Встречи с Синевым сделались для Людмилы Александровны тяжелую пыткою. Она и ненавидела его, и тянула ее к разговорам с ним. Так тянет человека ходить по краю пропасти, хотя оборваться в нее для него страшнее всего на свете. И между ними лежала действительно пропасть, хотя знала о ее существовании одна Людмила Александровна, а Синеву и в голову не приходило ее подозревать. Уже при одном виде, при первом появлении Петра Дмитриевича в ее гостиной, бешенство загоралось где-то в глубине сердца Людмилы Александровны. Ей стоило больших усилий сдерживать себя и улыбаться Синеву, между тем как она вся пылала желанием броситься, вцепиться ногтями в его лицо и крикнуть: «Выслуживайся, негодяй! Это я! Я убила твоего Ревизанова!» И чем больше она замечала, что ненавидит Петра Дмитриевича несправедливо, чем больше стыдилась своей несправедливости, тем грознее разрасталось в ней, вопреки собственному ее желанию, чувство обиды и неприязни, инстинктивная антипатия, преследуемой к преследующему, волка гончий. Синев ничего не замечал. Честный малый по-прежнему дружески относился к кузине, и они не раз еще беседовали в числе других эпизодов его службы и о ревизановском деле. Верховская выслушивала предположения Синева, и все они представлялись ей нелепыми, натянутыми, потому что она слишком хорошо знала истину. Однажды ее охватила безумная дерзость. Она сказала Синеву: «Вы, Петр Дмитриевич, говорите, будто это дело трудно именно потому, что просто и глупо. А вы попробуйте взглянуть на него, как не на вовсе дурацкое и случайное». То есть ввести в дело фантастического убийцу чуть не по профессии. «Браво в юбке». «Браво» — французский наемный убийца. «Спарафутчеле женского пола. Мой предшественник уже потерпел фиаско на этом предположении. Нет, нет. Вообще, я чем больше вглядываюсь в обстоятельства убийства, тем дальше отстраняю от себя предположение преднамеренности, которого держался раньше. Это убийство внезапное, случайное, из ревности, из мести, по самозащите. Ведь, извините, свинья был покойник, не тем будь помянут, но неподготовленная. Не знаю, зачем шла эта дама к Ревизанову, для свидания или для разрыва, но, несомненно, не с тем, чтобы убивать, и убила неожиданно для себя. Она и оружие-то с собою не принесла. Заколола его стилетом, который забыла в его спальне Леони. «Я с вами согласна», — глухо отозвалась Людмила Александровна, потупив глаза, чтобы не выдать себя их диким блеском. «Мне тоже кажется, что убийство это было делом, скорее, случая, может быть, необходимого, фатального, но все же случая, а не злого намерения. У вас, Петр Дмитриевич, нет твердой почвы под ногами. Вам все равно приходится бродить в тумане предположений. Хотите вместе? Хотите, я расскажу вам, как я предполагаю это убийство? Сделайте одолжение. Это очень интересно. Тогда слушайте. Вы знаете, что за человек был Ревизанов, сами сейчас сказали. Знаете, как оскорблял и унижал он людей, и больше всех именно женщин. Он относился к ним как к рабыням, как к самкам, как укротитель к своему зверинцу. Опять же, вы сами это говорите. Представьте теперь, что одна из его жертв бунтует. Она переутомлена изысканностью его издевательств, довольна их с нее. Но он неумолим именно потому, что она бунтует, что она смеет бороться против его власти. И он не по любви, о нет, а просто по скверному чувству: «Ты моя раба, я твой царь и бог», гнет ее к земле, душит, отравляет ей каждую минуту жизни, держит ее под постоянным страхом. Ну, хоть своих разоблачений, что ли? Представьте себе, что она женщина семейная, уважаемая, и вот ей приходится при этом негодяе быть наложницей, хуже уличной женщины, ненавидеть и принадлежать. Поймите, оцените это. И она хитрит с ним, покоряется ему, назначает свидание. И на свидании чаша ее терпения переполняется, и она убила его, а обстоятельства помогли ей скрыться. Что ж, по-вашему, когда вы знаете Ревизанова, не могло так быть? Не могла убить Ревизанова такая женщина, женщина хотя бы вроде той несчастной, о которой когда-то вы сами рассказывали нам, при самом же Ревизанове, подобную же печальную историю. Необычайно страстный тон Людмилы Александровны заинтересовал Синева. «Что с нею?» — подумал он и сам же себе ответил. «Эк, развинтила себе нервы барыня, ни о чем не может говорить спокойно». «Что же?» — настаивала Людмила Александровна. Синев пожал плечами. «Это невозможно». «Почему же?» «Да потому что это французский роман. Какой же убийца?» «Непрофессиональный, конечно», — Верховская улыбнулась с сомнением, — «как будто есть профессиональные убийцы». «Есть, Людмила Александровна. В этом вы не сомневаетесь. Редко, но есть. Свет, голубушка, винегрет, составленный из весьма разнообразной гадости. Какой же убийца сумеет так хладнокровно рассуждать и действовать ввиду своей окровавленной жертвы? Эх, Людмила Александровна! Злодейства легки только у Ксавье де Монтепена. А на самом деле, вы понимаете, я могу быть судьей по этой части. У меня в переделке, ух, какие соколы бывали. А на самом деле, редкий злодей, свершив убийство, не теряется хоть на несколько мгновений до панического страха. Мне многие признавались, что первое побуждение после убийства — бежать, бежать без оглядки, без смысла, без цели, лишь бы бежать. И с этим побуждением приходится серьезно считаться, даже бороться. Верховская устремила на Петра Дмитриевича загадочный взгляд. «Ну, а Раскольников?» — сказала она. «Думаю, что Достоевский не хуже вас знал душу преступника. Что же, преступление Раскольникова, по-вашему, было дурно задумано, исполнено и скрыто?» «А чем же хорошо-то, если человек, в конце концов, сам пришел с повинную и, заметьте, не по доброй воле, а загнанный, как волк, по пятам, хорошим следователем-психологом?» «Нет, Людмила Александровна, русские интеллигентные убийцы еще умеют иногда обдумать и ловко исполнить преступление, но укрыватели, они совсем плохие. Совестливы уж очень, следствие их не съест, сами себя съедят». Людмила Александровна уже не слушала его, она думала: «А я скрыла, ловко, рассудочно, расчетливо скрыла, и ни за что никогда себя не выдум. Ищи, ищи, зато тебе жалование платят, чтобы ловить ветер в поле». Но рядом с эту торжествующую ее томила другая болезненная мысль. «Да что же это значит, мое проклятое или благословенное, уж сама не знаю, самообладание? Как? Неужели он прав? Неужели я холоднее, значит, хуже, безнравственнее, подлее всех убийц? Я? А?» И взгляд ее делался все острее и холоднее, и, презрительно усмехаясь, она прервала следователя язвительными словами: «У вас мало фантазии. В вашем деле это большой порог. Вы никогда не выслужитесь, Петр Дмитриевич». «Боюсь, что так», — печально сказал он.